Я подробно доложил ему обо всем, что случилось со времени написания отчета, и закончил словами. «Мисс Форрест может подтвердить, что Ройс и Фэй знали друг друга, а я могу отыскать этого частного сыщика Эндрюса, который подтвердит, что Ройс указывал Флемингу на Фэй». Крид достал сигару, откусил кончик и задумчиво сказал. «Вряд ли это принесет нам большую пользу. Пока он остается в Тампа-Сити, мы до него не доберемся. Я проверил пистолет. Его украли из оружейного магазина в Сан-Франциско 8 лет назад. Он мог принадлежать кому угодно. На нем не было отпечатков». Он закурил и спросил. «Каков же все-таки мотив убийства Хартли? Насколько я себе представляю, у всех этих убийств один мотив — паника. С тех пор, как исчезла Фэй, произошло 5 убийств, которые можно с ней связать. Давайте их рассмотрим последовательно. Первым был Джо Фарнер.